39. Среди свебов, как утверждают симеоны, их племя самое древнее и прославленное. Что их происхождение и в самом деле уходит в далекое прошлое, подтверждается их священнодействиями. В установленный день представители всех связанных с ними по крови народностей сходятся в лес, почитаемый ими священным, поскольку в нем их предкам были даны прорицания, и он издревле внушает им благочестивый трепет, и, начав заклание человеческой жертвы от имени всего племени, торжественно отправляют жуткие таинства своего варварского обряда. Благоговение перед этой рощей, смотри примечание 97, проявляется у них и по-другому. Никто не входит в нее иначе, как в оковах, чем подчеркивается его приниженность и бессилие перед всемогуществом божества. Примечание 97. Местонахождение священной рощи Симеонов не установлено. Божество, которому они поклонялись, видимо, Вотан, его эпитет Алвалданд, что означает «всемогущим». Конец примечания. И если кому случится упасть, не дозволено ни поднять его, ни ему самому встать на ноги, и они выбираются из рощи, перекатываясь по земле сбоку на бок. Все эти религиозные предписания связаны с представлением, что именно здесь получило начало их племя, что тут место пребывания властвующего над всеми Бога, и что все прочее в его воле и ему повинуется. Влиятельность симеонов подкрепляется их благоденствием. Ими заселено 100 округов, смотри примечание 98. Их многочисленность и сплоченность приводят к тому, что они считают себя главенствующими над свебами. Примечание 98. Сообщение Тацита о том, что симеонами заселено 100 округов, восходит, очевидно, к Цезарю, записки о Гальской войне. Конец примечания.